Он всегда такой чопорный. Мина весело рассмеялась, и оставшееся напряжение в комнате исчезло, когда Тору и Ками присоединились к ней в смехе. «Хе-е-е!» Сущий Мик кричал из кабины диктора, заставляя толпу громко аплодировать. «Пошумите немного, любители спорта. Подготовьте камеры Орды СМИ. В этом году мы гарантируем вам одно из самых ярких выступлений в истории спортивных фестивалей. У меня только один вопрос, прежде чем мы начнем это шоу. Вы готовы? Позвольте мне услышать ваш шум, когда наши студенты выйдут на большую сцену. Как я оказался втянутым в это?» Айзава проворчал со своего места рядом с Миком. Теперь он был полностью исцелен, благодаря раннему исцелению, которое он получил от Изуку, а затем исцеляющей девочке, которая лечила его после этого, чтобы ускорить заживление его левой руки. Это, по-видимому, дало ему право быть садиктором с Миком на стадионе первого года. «Может быть, мне следовало просто остаться раненым? Время приветствовать наших студентов на поле боя», — Мик громко объявил, когда первокурсники начали выходить из туннеля на поле. «Двигаясь в алфавитном порядке, мы начинаем с двух наших классов курса героев. И вот классы 1А и 1В». Толпа взорвалась радостными возгласами, когда класс 1А появился вместе с классом 1В. После того, как стало известно о нападении на УСИ, люди задавались вопросом, как ЮИ отреагируют на такой дерзкий злодейский инцидент. То, что все 20 учеников класса 1А вышли на поле и были готовы к соревнованиям, во многом помогло показать публике, что в ЮИ все в порядке. Будущему героев не помешала бы группа злодеев. «Черт возьми, это место полностью забито людьми», — Сера упомянул, увидев огромную толпу и все вспышки камер, когда они шли через поле к приподнятой сцене. «Далее у нас есть студенты, которые каждый год удерживают высокие позиции в ЮИ как в одной из трех лучших школ Японии по успеваемости. Это наши общеобразовательные классы 1С, 1Д и 1Е. Берегитесь, ребята с курса героев. Некоторые из них стремятся занять ваше место». Сущий Мик раззадорил толпу, восхваляя студентов общеобразовательных факультетов за их тяжелую работу. Изуку мельком заметил, что некоторые из студентов стали немного выше ростом от похвалы профессионала. «Некоторым студентам нашего героического курса было бы полезно последовать их примеру в оценках», — Айзава говорил глухо, и несколько студентов курса героев из обоих классов слегка вздрогнули. «Теперь у нас есть наши талантливые студенты, которые производят оборудование, которое позволяет добиться цели. Классы курсов поддержки 1F, 1G и 1H. Пошумите немного», — крикнул Мик, когда студенты вспомогательного курса, некоторые из которых были одеты в самодельное снаряжение, вышли на поле. «Любой, кто хочет стать профессионалом, должен установить связи с разработчиками вспомогательного оборудования. Качественное снаряжение может быть решающим фактором в полевых условиях», — заметил Айзава, и несколько студентов вспомогательного курса ухмыльнулись. «И последнее, но, конечно, не менее важное. Те, кто изучает все тонкости нашей экономики и то, как продвигать героев и их дела. Классы бизнес-курсов 1И, 1Ё и 1К. Если ты хочешь быть независимым профессионалом, тебе лучше завести здесь друзей среди них», — Сущий Миг громко объявил, поскольку энергия толпы продолжала нарастать. Студенты бизнес-курса улыбались и посмеивались над заявлениями профессионала. Однако он не ошибся. Любой профессионал, который надеялся стать независимым в основном потоке индустрии героев, нуждался в хорошем маркетинге и представительстве. Многие из профессиональных героев, ставших так называемыми вечными помощниками, сделали это потому, что им не удалось наладить хорошие рабочие отношения с представительскими фирмами, чтобы заявить о себе и своем имидже. Без маркетинга или представительства стать независимым было намного, намного сложнее. ХМ, на самом деле это было довольно справедливое введение для всех курсов. Брюнетка с курса общих исследований упомянула достаточно громко, чтобы Изуку и некоторые другие в один могли уловить. Когда все первокурсники собрались посреди поля, их внимание привлек громкий треск. Сверху на сцене появилась Миднайт во всей своей сладострастной красе. Почти каждый мужчина в зале ухмыльнулся или улыбнулся прекрасной профессионалке. «Пришло время для вступительной речи», — с ухмылкой объявила Миднайт в микрофон. «Глава 52. Пожалуйста, поприветствуйте главного судью турнира первого года в этом году, героя с рейтингом R, Миднайт, в сущий миг представил девушку под одобрительные возгласы толпы, особенно мужской части. «А как насчет директора?» – один из присутствующих спросил другого. «Он всегда на третьем курсе, каждый год». Парень рядом с ним ответил, не отрывая глаз от Миднайт. «Другие стадионы не знают, чего им не хватает. Возможно, кто-то захочет поговорить с мисс Миднайт о том, во что она одета», – заметил Киришима, слегка покраснев. «В конце концов, костюм Миднайт был, по сути, модифицированным нарядом госпожи. Да, этот костюм определенно должен быть с предупреждающей этикеткой». Каминари согласился, хотя и не сводил глаз с профессионалки с тех пор, как она появилась. «Подростковые гормоны – мощная штука. Это действительно подходящая одежда для спортивного фестиваля средней школы?» – спросил Такоими, когда Миднайт приготовилась должным образом начать фестиваль. Он был рад, что его физиология позволяла ему скрыть собственное смущение перед их учителем. Несколько человек из класса 1А заметили, как Минета с большим энтузиазмом поднял вверх большие пальцы. Он также пристально смотрел на Миднайт, словно пытаясь ощупать ее глазами. Он получил несколько отвращающих взглядов от девушек 1А. «Всем молчать!» – закричала Миднайт, сотрясая воздух, чтобы привлечь всеобщее внимание. «Речь скажет Мидория Изуку из класса 1А». Все взгляды обратились к подростку. Изуку знал, что это, вероятно, потому, что он набрал самый высокий балл на вступительном экзамене на курс героев. Ками подтолкнула его вперед, и Изуку быстро улыбнулся ей. Поднимаясь по лестнице на сцену, он услышал ропот толпы. Когда он направился к микрофону, Миднайт мягко кивнула ему в знак поддержки. «Я рад представлять своих коллег-первокурсников». Изуку кивнул толпе студентов на поле. «Я знаю, что некоторые из вас, вероятно, на самом деле не заинтересованы в этом мероприятии, в то время как другие стремятся занять одно из 40 мест на курсе героев. Независимо от того, как вы относитесь к этому событию, давайте повеселимся. Но для тех, кто хочет занять одно из наших мест, я могу сказать только одно. Покажите все, что в ваших силах. Мы все заработали свои места на вступительных экзаменах, если вы хотите забрать их у нас, тогда заработайте это место здесь, на спортивном фестивале. Мы все приветствуем ваши соревнования. Давайте все будем подталкивать друг друга все выше к нашей цели, стать героями». Толпа взорвалась бурными аплодисментами в ответ на короткую речь. Из толпы раздались одобрительные возгласы и призывные возгласы. Миднайт взвизгнула и обхватила себя руками от юношеской страсти, как она это называла. Все первокурсники начали хлопать в ответ на слова Изуку. Коротко поклонившись, Изуку быстро спустился вниз по лестнице к своему классу и улыбкам своих 4 подружек. «Какая речь? Если она не пробудила твой дух и не воспламенила тебя, ты, должно быть, уже мертв». Сущий миг взорвался через динамики. «С этой потрясающей речью и пылающим духом соперничества давайте представим наше первое мероприятие на спортивном фестивале этого года. Убери ногу со стола», — Айзава увещевал Мика, чей ботинок буквально стоял на столе, когда блондин чуть не запрыгнул на мебель от волнения. Усталый голос героя подполья был едва слышен, так как толпа продолжала реветь и аплодировать. «Время открыть для себя первую игру спортивного фестиваля». Миднайт вскрикнула, когда позади нее загорелся дисплей, и начала перебирать варианты. «Именно тогда наши студенты впервые начинают испытывать давление. Первое событие этого года – это…» Дисплей остановился на словах «гонка с препятствиями». «Гонка с препятствиями». Миднайт щелкнула хлыстом, слегка садистски улыбнувшись. «Поехали!» Сущий миг громко кричал, пока все студенты смотрели на свое первое мероприятие. «Прежде чем мы начнем, мы огласим правила этого мероприятия». Миднайт проинформировала студентов с помощью своего мика. «Трасса будет состоять из одного полного круга вокруг этого стадиона. Общая протяженность – 4 километра. Как вы все знаете, главное преимущество UA – это свобода». Миднайт бросила садистский взгляд, облизывая губы. «Есть только 2 правила. Во-первых, вы должны пройти весь курс. Выходить за пределы трассы, покидая трассу, строго запрещено. Вы должны преодолевать каждое препятствие по порядку, иначе вас сочтут вышедшим за пределы дозволенного и дисквалифицируют». Профессионалка щелкнула хлыстом в сторону первокурсников. «Второе правило. Не нападать на других студентов. Манипулировать полем в своих интересах – это нормально. Прямые атаки запрещены. Любой, кто нападет на другого ученика, будет дисквалифицирован сразу. Кроме этих 2 правил, все разрешено. Теперь вы знаете правила, маленькие слушатели, играйте честно и возвращайтесь сюда первыми, чтобы стать победителем. Нарушишь одно из двух правил, и ты полностью вылетишь с фестиваля. Сущий миг прокричал через динамики стадиона. А теперь, все, занимайте свои места, закричала Миднайт, заставляя толпу ликовать, когда вот-вот должно было начаться первое мероприятие. Студенты начали двигаться к туннелю, который отмечал стартовую линию. «Давайте сделаем все, что в наших силах, ребята!» Ками просияла, глядя на своих друзей. «Я сделаю все, что в моих силах!» Ачика подняла кулак в воздух. Обычно беззаботную девушку окружала устрашающая аура. «Действительно, мы все будем стремиться пройти в следующий раунд!» Мама одаривала их всех улыбкой. «Увидимся в конце гонки, Кира!» «Мило проквакалацию!» «Вы все отлично справитесь!» «Я знаю это», — Изуку тепло улыбнулся всем четырем девушкам. Даже конкурентная аура Ачика не могла с этим сравниться. Все четыре девушки радостно улыбнулись Изуку за его уверенность в них и их навыках. «Ты, вероятно, выиграешь все это, Изукун». Ками ухмыльнулась ему. «Я могу это представить», — Сую кивнула на слова Ками. «У тебя действительно есть пара причуд, которые облегчили бы тебе это мероприятие, Изуку», задумчиво произнесла мама. «Я уверена, что ты будешь первым». В их словах есть смысл. Ачика улыбнулась Изуку. «Держу пари, ты выиграешь эту гонку так же, как вступительный экзамен». Девушка била кулаком по воздуху в своем нарастающем возбуждении. Изуку предположил, что волнение было намного лучше, чем нервничать. «Я сделаю все, что в моих силах». Изуку улыбнулся в ответ четырем девушкам. Было так удивительно, что так много людей поверили в него и его навыки. Он так привык к тому, что верили в него только его родители. Теперь, за последние два года, он нашел десятки людей, которые хотели помочь ему стать героем, предлагая свои причуды для копирования только для того, чтобы помочь ему достичь своей мечты и помочь бесчисленному множеству других. Когда все первокурсники приготовились бежать, Изуку принял решительное выражение лица. Его аналитический ум впитывал все, что он мог видеть. Включились индикаторы обратного отсчета, два красных и один зеленый, ожидающие начала гонки. Рев толпы усилился. Изуку отметил, что коридор был странной формы. К внешнему концу она была намного уже. «Подожди минутку». Изуку моргнул, складывая два и два вместе. «Дерьмо. Сам коридор, первое препятствие. Все соберутся в кучу и не смогут продвигаться одновременно». Он быстро понял проблему и начал пытаться найти решение. «Вы готовы? Гонка с препятствиями вот-вот начнется». Миг заорал в динамиках. «Думай, что я могу сделать, чтобы быстрее преодолеть это препятствие?» Изуку прокручивал в голове различные сценарии и причудливые комбинации. «Подожди, могу я увидеть конец коридора?» Глядя вперед, Изуку ухмыльнулся, увидев свет в конце длинного туннеля. «Если я его вижу, я смогу перенести к нему». У парня теперь был план, который позволил бы ему вырваться вперед в гонке. «Я рад, что так много практиковался с этой причудой». На обратном отсчете погас первый красный огонек. Гонка с препятствиями начинается. Обратный отсчет начался с того момента, как погас первый из трех огней, красный. «Интересно, какой приз за победу в этой гонке?» — ненадолго задумался Изуку. Для спортивного фестиваля не было бы необычным, если бы победителю первого соревнования дали что-то для следующего раунда. Или приз на самом деле был бы ущербом. Он не стал бы откладывать это в долгий ящик, чтобы добиться успеха в еще одном испытании. Второй огонек, еще один красный, погас. «Я пока оставлю это. Я просто сделаю все, что в моих силах», — ухмыльнулся Изуку, используя варп-врата и приготовившись сделать свой первый шаг. Как только начнется гонка, загорелся последний огонек, зеленый. «Начинайте!» — одновременно крикнули Миднайт и Миг. Глава 53. В одно мгновение все ученики бросились вперед. Изуку сформировал перед собой вращающиеся пурпурно-черные врата и шагнул через них. Несколько студентов моргнули, когда парень и его черный туман просто исчезли. «Хорошо, давайте посмотрим на действие. Ты готов дать комментарий, Ластик?» — сущий Миг спросил Айзаву с его обычной, энергичной индивидуальностью. «Я все еще не уверен, почему я должен быть здесь в первую очередь?» — протянул Айзава. «Мы начнем прямо сейчас, Ластик. На что должна обратить внимание толпа в первые несколько минут гонки?» Миг продолжал, как будто Айзава только что не жаловался на то, что ему приходится быть садиктором. «Узкий проем», — прокомментировал Айзава, наблюдая, как все первокурсники устремляются в узкий туннель. Внутри туннеля начались крики и вопли, когда участников прижали друг к другу. Попытка пробежать по туннелю в одно и то же время оказалась невозможной. Она была слишком узкой, чтобы все они могли пройти через нее сразу, и многие поняли, что она была спроектирована таким образом специально. Это явно было испытанием на изобретательность, чтобы посмотреть, как они справятся и возьмут лидерство в гонке. Внезапное понижение температуры заставило большинство студентов задрожать. Пол был покрыт слоем льда, и большая часть обуви первокурсников замерзла, приклеив их на место. Несколько десятков тревожных звонков или прямых обвинений в мошенничестве раздались, когда Тодороки пробежал мимо обездвиженных студентов. «Извини, но я должен выиграть эту гонку», — заявил Тодороки, оставляя ледяной след прямо за собой. Тем, кто освободился, было бы трудно идти, не говоря уже о том, чтобы бежать, пытаясь наверстать упущенное. Как в аду, ледяная жара. Бакуго взревел, когда он уже был в воздухе, и его взрывы выстрелили, чтобы удержать его в воздухе. «Хорошая попытка, Тодороки!» — крикнул Киришима, прыгая вперед в длинном прыжке, чтобы расчистить растекающийся лед, прежде чем он сможет поймать его в ловушку. «Это было наивно, Тодороки!» — прокомментировала мама, доставая из ладони длинный шест и используя его, чтобы перепрыгнуть через ледяную ловушку. «Твой лед не может остановить мой блеск», — заявила Аима, стреляя из своего лазера и будучи перенесенным по воздуху силой, создаваемой его уникальной энергией. «Довольно прохладно, Тодороки». Ками хихикнула над собственным каламбуром. Рыжеволосая девушка продемонстрировала свою скорость и атлетизм, совершив пробежку по стене, и выбралась из замерзшей ловушки, в которую превратился узкий туннель. «Эй, это было близко!» Мина закричала, когда ее специальные ботинки выделили кислоту на лед. Жидкость растворила лед и оставила небольшие четкие пятна на дорожке, куда ступила Мина. «Я так рад, что практиковала это!» Ачика парила над трассой, ее невесомая фигура быстро двигалась по воздуху с момента первого старта. Однако у нее уже начинал болеть живот, так что скоро ей придется приземлиться. «Я не фанатка холода», заявила Цую, когда она была почти рядом с Ачика в воздухе. Ее причуда формы лягушки легко позволила ей полностью выпрыгнуть из туннеля. «Ты думаешь, что сможешь опередить меня, ты, половинчатый ублюдок?» — закричал Бакуго, производя более сильные взрывы, чтобы увеличить свою скорость. «Больше людей уклонилось от этого, чем я ожидал», — заметил Тодороки, продолжая бежать. Пользователь гибридной причуды переориентировался на дорожку перед собой, прежде чем моргнуть в шоке. Изуку полностью покинул туннель в первые пару секунд гонки. К тому времени, когда Тодороки захлопнул свою ловушку, парень уже вышел из своих собственных варп-врат и побежал к следующему препятствию. Быстрое мышление Изуку не только вывело его вперед, но и увеличивало разрыв с каждой секундой. Когда он это сделал, Тодороки попытался вспомнить, когда Изуку опередил всех. «Я даже не видел, как он прошел мимо меня, да». Похоже, Мидория уже лидирует. Но когда он успел так далеко опередить всех, я не видел, как он выходил из туннеля, объявил Мик, когда все взгляды на стадионе переместились на монитор, а камеры сфокусировались на Изуку, лидирующем в стае с большим отрывом. У Мидории множество способностей, которые он может использовать, заговорил Айзава. В зависимости от сложившейся ситуации Мидория переключается на способности, которые лучше всего справляются с задачей, с которой он сталкивается. В этом случае он просто проскочил вперед и миновал туннель до того, как кто-либо другой начал действовать. Он одобрил быстрые и рациональные действия своего ученика. «Ты думаешь, что ты такой крутой, но я тебя перехитрил», — крикнул Минета, подпрыгивая на льду Тодороки и используя свою причуду, чтобы сделать ступеньки. «Ха, как жалко, Тодороки», — насмехался пурпурноголовый мальчик, принимая странную позу. «Возьми это, моя особая атака, виноград». Он был отрезан, когда большой металлический кулак врезался в него сбоку и отправил извращенца класса 1 на подпрыгивать по земле. Цель обнаружена. Механические голоса десятков и десятков роботов раздались, когда орда роботов из вступительного экзамена прорвалась сквозь стены, которые были установлены, чтобы очертить трассу. С грохотом и огромными шлейфами грязи и пыли 8 нулевых поднялись из своих укрытий в лесу, окружавшим трассу. В мгновение ока вся трасса была перекрыта стеной роботов. «О, враги появились из ниоткуда. Нас здесь ждет угощение. Это испытание на силу и хитрость, робоинферно», — сущий Мик объявил, в то время как роботы сосредоточились на студентах. «Это нулевые экзамена». Каминари резко остановился, как и большинство первокурсников. Героический курс должен был сражаться с ними, спросил кто-то из толпы студентов. Это то, что они имели в виду под препятствиями, спросила другая студентка, глядя на возвышающихся роботов. Их слишком много, мы не можем пройти. Другой студент закричал на то, что они считали непреодолимым барьером. Так вот с чем столкнулись другие студенты на вступительных экзаменах, прокомментировал Тодороки, оценивая массивные машины. Откуда школа вообще взяла средства на эти вещи? Мама задавалась вопросом, когда она, Ачика и Кейко смотрели на всех роботов. На этот раз у меня нет никаких причин драться с тобой. Изуку продолжал бежать к стене роботов. Он перевел взгляд на массивных нулевых, вспомнив, как он поранился на вступительном экзамене, чтобы спасти Ачика. Мне не нужно отвечать силой на силу. Черный портал возник прямо перед Изуку, и он врезался в него, не сбавляя скорости. Он выскочил из второго портала на противоположной стороне Робоада и продолжал бежать. «Аво, да!» Миг закричал вмиг. Мидория даже не затормозил. Он мгновенно проходит мимо Робоада. Это была телепортационная причуда. Это суперредкость. Сущий миг громко воскликнул. Глава 54. Не каждую проблему в этой области нужно или даже можно решить, ударив по ней очень сильно. Если вам не нужно применять силу, лучше этого не делать, резко заявил Айзава, его тон звучал почти как лекция. Несколько героев на стадионе, в том числе некий герой номер один, внезапно почувствовали себя немного не в своей тарелке. Преодолев препятствие, Мидория снова в движении и увеличивает свое преимущество, взволнованно объявил Мик, еще больше раззадоривая толпу. Многие из наблюдавших за происходящим профессиональных героев с интересом посмотрели на Изуку. Не каждый день можно было увидеть такого студента, как он. Телепортационные причуды были невероятно редки, Мик не ошибался. Видеть, как такая универсальная причуда находит такое хорошее применение, было настоящим удовольствием. Славно, Изукун. Кэми засмеялась, стоя перед Робоадом вместе с другими студентами. «Я не позволю тебе победить меня», — пообещал Тодороки, когда иней начал скапливаться в его правой руке и распространяться по земле. «Они, очевидно, пережили много неприятностей, но я бы хотел, чтобы они подготовили что-то немного более сложное, особенно с тех пор, как мой дорогой отец смотрит», — заявил он насмешливым тоном в конце. Земля замерзла на большой территории, окружающей Тодороки, и он взмахнул правой рукой вверх, посылая взрыв льда и не в три нулевых как раз в тот момент, когда массивные машины начали свою атаку. У роботов не было никаких шансов, так как лед сковал их металлические тела, и они замерзли. С выдохом замерзшего дыхания он пробежал между ног замерзшего бегемота и погнался за Изуку. «Смотрите, он остановил их!» — крикнул студент. «Мы можем пройти между ног!» — громко заявил другой. «На вашем месте я бы этого не делал!» предупредил Тодороки всю группу в целом. «Я заморозил их, когда они потеряли равновесие», — монотонно сообщил он, когда три нулевых начали наклоняться. Большинство студентов побежали назад, чтобы освободить место, когда замерзшие гиганты врезались в землю. Нарочно, его последние слова, обращенные к остальным студентам, остались неуслышанными в шуме, когда он бросился вперед. Тодороки из класса 1А атакует и побеждает несколько нулевых одним ударом. Затем он заманивает своих конкурентов в ловушку за стеной из замерзшего металла вместе со всеми остальными роботами. На него определенно стоит посмотреть. Это почти кажется несправедливым. Миг взревел, когда он встал со своего места при очередной демонстрации невероятной причудливости студентов первого курса. Его атака была одновременно наступательной и оборонительной. Он сделал рациональный и стратегический шаг, чтобы обеспечить свой собственный прогресс, прокомментировал Айзава, наблюдая, как Тодороки гонится за Изуку. Этого и следовало ожидать от студента, который поступил по рекомендации. Он даже никогда раньше не сражался с этими роботами. Робоад был уничтожен его движениями. Миг почти подпрыгивал вверх и вниз, когда он комментировал. «Черт возьми, я позволяю двуцветному Идеку превзойти меня», — закричал Бакуго, бросаясь на оставшихся нулевых со своими взрывами. Бакуго, тоже из класса 1А, явно не собирается сдаваться. Вместо того, чтобы пытаться обойти, он летит над головой. «Умно!» — крикнул Мик, когда все больше и больше студентов начали пробиваться сквозь толпу. Как и ожидалось, 1А и 1В быстрее всех преодолевают первое препятствие. Снайп заметил это из учительской будки. Другие студенты тоже неплохи, особенно те, кто учится на общих курсах, у кого есть шанс попасть на курс героев. упомянул Ташинари, наблюдая за гонкой. Но есть явная разница в обучении. Курсы героев проводятся не для того, чтобы просто стоять без дела. Айзава заявил, что ученики одиноклассца и один в классе разрывали на части любого робота, который стоял у них на пути. Мама создала полноразмерную функциональную пушку и метким выстрелом разнесла голову нулевого в щепки. Мина плавила голову любому роботу, который оказывался рядом с ней. Каминари просто нужно было прикоснуться к ним и отпустить свою причуду на секунду или две, чтобы поджарить роботов. Ида мог просто отбросить большинство из них в сторону без особых проблем. Кейка могла уничтожить двух роботов одновременно с помощью своих огромных вибраций, которые она посылала в роботов. Серый такоими использовали свои причуды, чтобы последовать примеру Бакуго и подняться выше нулевых. Во время вступительных экзаменов на них смотрели как на врагов, которых следует избегать. Если вы видите в них противников, которых нужно победить, то они просто большие, медленные куски металла. С ними легко иметь дело, если ты делаешь умные удары, прокомментировал Снайп, наблюдая, как даже нулевые падают от студентов. Хэймэм, Цую заметила, что три из них опустились рядом с ней. В красных глазах роботов камер теперь торчал длинный четкий шип. Похожая на лягушку девушка моргнула, когда шипы потеряли свою твердость и превратились в воду. Она вскочила и перешагнула через роботов, стоявших между ней и опрокинутым нулевым. Она не стала бы тратить время на беспокойство о чьей-то причуде прямо сейчас. Она была не единственной, кто заметил тот факт, что роботов убивали точечными выстрелами в их большие глаза. Ачика, со своего места, парящего в воздухе, видела, как брюнетка превращала лед, оставленный Тодороки, в воду и запускала его в виде больших шипов в любого робота, который попадался ей на пути. Она на мгновение задумалась, была ли ее коллега-брюнетка членом класса 1В, или она была совсем с другого курса. Однако Ачика выбросила эту мысль из головы, когда отпустила свою причуду и упала. Когда она набрала достаточную скорость, она снова активировала свою причуду на себе и вошла в контролируемое падение. «Все тренировки с Изуку приносят свои плоды», — воскликнула Ачика, когда ее ноги коснулись земли, и она отключила свою причуду, чтобы броситься вперед. Ее невесомость могла бы стать одной из величайших особенностей мобильности при надлежащем контроле. Изуку заверил ее в этом, и брюнетка как сама видела результаты, так и демонстрировала их наблюдающим профессиональным героям. Для тех из вас, кто думал, что последнее препятствие было легким, давайте посмотрим, как вы относитесь к следующему. Сущий миг поднес правую руку к голове с широкой ухмылкой на лице. Глава 55. Следующее препятствие, о котором говорил профессиональный герой, казалось бездонной пропастью. Высокие каменные платформы были разбросаны по большому каньону, но платформы находились так далеко друг от друга, что только у немногих избранных была бы хоть какая-то надежда перепрыгнуть между ними. Между платформами были длинные толстые веревки, которые слегка колыхались на ветру. Они даже близко не приблизились к устойчивой опоре. Если они упадут, они вылетят. Если они хотят пройти этот тест, им придется проявить творческий подход. Это падение, объявил Мик, когда Изуку окинул взглядом огромную пропасть и тонны скалистых платформ, которые охватывали всю ширину препятствия. «Я вижу другую сторону». Изуку улыбнулся, открывая варп-врата с каждой стороны и просто полностью обходя препятствие. Это буквально заняло у него всего 5 шагов. Невероятно. Мидория проходит падение, как будто его даже не было. Это, несомненно, увеличит его лидерство. Сущий миг воскликнул, в то время как толпа зааплодировала, когда остальные студенты начали преодолевать край второго препятствия. «Ты не сбежишь», — сердито заявил Тодороки, бросаясь со своим льдом вдоль веревочной линии, пытаясь наверстать упущенное. Используя этот метод, он быстро пересек почти дюжину платформ и оказался на другой стороне. «Будь ты проклят, Деку! Не думай ни на секунду, что ты можешь опередить меня!» Бакуго закричал вслед удаляющейся фигуре Изуку за спиной. Мощные взрывы подняли пепельного блондина в воздух, и при должном контроле Бакуго перелетел через все препятствия. «Ух ты! Портал и полет почти несправедливы в этой гонке», — прокомментировала Ачика, наблюдая, как Бакуго полностью пролетает над пропастью. «Сейчас не время удивляться, Ачика-тян», — Кэми улыбнулась своей подруге, оглядывая препятствие. «Поехали». С ухмылкой девушка с каштановыми волосами начала пересекать веревочную линию перед собой, вытянув руки, чтобы помочь ей удержаться на ногах. Ками легко прошла по толстой веревке. Ее чувство равновесия действительно вызывало восхищение. Да, наконец-то, это мой шанс показать, на что я способен. Мои предметы поддержки собираются привлечь внимание этих героев. Розово-волосая девушка с густыми дредами хихикнула, приближаясь к краю. Юная леди была одета в вспомогательное снаряжение с головы до ног. Все, посмотрите, на что способны мои блестящие гаджеты. Это мои проволочные стрелы и парящие подошвы. Вы из службы поддержки. Ачика не смогла удержаться, чтобы не воскликнуть очевидное. Эй, зачем тебе понадобилось приносить все это барахло? Мина, которая только что прибыла, указала на разодетую девушку. Студенты героического курса проходят всевозможную специальную подготовку. Так что, чтобы все было честно и чтобы дать нам шанс на борьбу, мы можем взять с собой все, что захотим. Мы просто должны сделать это сами. Студентка лучезарно улыбнулась двум девушкам. А теперь смотрите и удивляйтесь. С этими словами студентка вспомогательного курса протянула кабель через пропасть к платформе. Ее ботинки активировались и оторвали ее от земли мощными, концентрированными вентиляторами. Я надеюсь, что все компании поддержки смотрят. С этими словами она оттолкнулась от края и перемахнула через пропасть. Когда она смотала себя вверх с помощью проволоки, ее ботинки усилили движение и подбросили ее в воздух. За один шаг девушка с курса поддержки преодолела половину препятствия. «Я не проиграю», — заявила Ачика, присев на корточки и активировав на себе свою причуду. Мощным прыжком вперед невесомое тело Ачика пролетело по воздуху и преодолело добрый кусок пропасти. Еще одно контролируемое падение привело к тому, что она благополучно приземлилась на вершине одного из многочисленных плато, прежде чем повторила процесс. Она даже обогнала Ками и преодолела препятствие немного раньше своей подруги. «Ну, это просто кажется несправедливым». Мина фыркнула, взяла веревку и тоже начала переходить. На противоположной стороне Тодороки оглянулся и увидел, как Бакугу набирает обороты. Пепельный блондин ругался, заставляя свою причуду продолжать. Его руки начали болеть, а ладони онемели. Отдача от его причуды медленно нарастала. Он все еще становится быстрее, может быть, он медленно начинает? Тодороки задумался, еще больше увеличив скорость. «Черт возьми!» Бакугу зарычал, заметив, что Тодороки набирает скорость. «Вы, ублюдки, продолжаете смотреть на меня свысока. Ведущая тройка сохраняет свои позиции, в то время как остальная часть стаи остается в основном сбитой в кучу. Количество людей, которые пройдут через первый раунд, не разглашается, так что пока никто не может расслабиться. Продолжайте, студенты». Миг поощрял первых учеников. Изуку несколько раз телепортировался, чтобы увеличить свое преимущество на бегу к последнему препятствию. Он едва замедлил бег, прочитав большую вывеску. «Опасные мины» было написано на большом белом знаке красным. «Прямая видимость, точно так же, как при падении», отметил Изуку, снова злоупотребляя вратами варпа и просто войдя в портал, который возник как раз перед началом препятствия. Второй портал появился сразу после препятствия, и Изуку выбежал из него и был на финишной прямой с почти нелепым отрывом. «Я даже не мог объявить о последнем препятствии, прежде чем Мидория преодолел его». Миг взревел от возбуждения. Он только что прошел минное поле, даже не признав этого. «Какой студент?» «Мидория в полной мере использует свою способность. Это самое рациональное решение для данного мероприятия». Айзава высказал свои собственные замечания. «Герой использует все свои навыки, чтобы выполнить работу и спасти как можно больше людей. Черт возьми!» Тодороки слегка стиснул зубы, так как он только-только появился в поле зрения препятствия на минном поле. Бакуго, который бежал прямо за ним, стиснул зубы, когда они бросились к препятствию. «Это дерьмо на меня не действует», — с рычанием заявил Бакуго, снова взмывая в воздух. Его руки уже болели, но короткий отдых, который он дал своей причуде во время бега между падением и минным полем, немного помог. «Не смей думать, что ты можешь продолжать смотреть на меня свысока, Деку. Я не могу терять здесь время». Тодороки принял решение, и под его ногами образовался ледяной столб, подбросивший его в воздух. Двухцветный подросток согнулся и перекатился, когда приземлился, и вскочил на ноги прежде, чем две мины, о которые он споткнулся, могли взорваться. Под его ногами образовалась большая ледяная платформа, и он рванулся вперед, оставляя за собой ледяной след почти метровой высоты. Он почувствовал, как его тело задрожало, когда он все сильнее и сильнее нажимал на свою причуду, чтобы догнать Бакуго и Изуку. Однако порыв обоих подростков оказался напрасным. Изуку просто исчез в другом черно-фиолетовом тумане и оставил их позади. Варп-врата снова появились всего в нескольких метрах от финишной черты, и Изуку выбежал, чтобы легко пересечь финишную черту. Подросток даже не запыхался, так как он пропустил большую часть пробега между падением и минным полем, а также пробег между минным полем и финишной чертой. Он подбежал к остановке, когда из динамиков донеслось уведомление о его победе. Мидория еще раз отлично использует свою способность, чтобы выиграть гонку с препятствиями. Мик закричал, когда посыпались разноцветные конфетти, а толпа яростно зааплодировала. Изуку победно поднял правый кулак, то, что он видел, как всемогущий делал несколько раз, и лучезарно улыбнулся толпе. Это должно быть рекордное время для соревнований по бегу с препятствиями в истории UA. Дом Мидори, это мой мальчик. Хисаши громко зааплодировал, дико хлопая в ладоши своему сыну. Это мой мальчик, это мой Изуку, Изуку. У Инка был фонтан счастливых слез, когда она увидела, что ее сын выиграл первое соревнование спортивного фестиваля. Мой малыш, мамочка так гордится тобой, милый. Глава 56. Давайте продолжим эти радостные возгласы, когда остальные студенты закончат гонку, любители спорта. Мик воодушевился, когда Бакуго и Тодороки пересекли финишную черту в тотальном блице друг против друга. Тодороки продвигался вперед по линии льда, которая быстро образовывалась позади него. Бакуго изо всех сил давил на свою причуду, чтобы сохранить скорость. Это был настоящий фотофиниш между двумя подростками. Черт возьми, Бакуго пришел в ярость, когда доска показала, что Тодороки опередил его на долю секунды. Пепельный блондин зарычал, даже его руки затряслись, а кисти вспыхнули от острой боли. Третье место было неприемлемо в глазах Бакуго, только победа имела значение. Настоящие герои никогда не проигрывают. Так что же это сделало с ним, когда он занял третье место? Изуку наблюдал, как следующие ученики начали пересекать финишную черту, пока он ждал, пока четыре конкретные девушки завершат гонку. Девушка, с зелеными, колючими лозами вместо волос, которая, как он был совершенно уверен, принадлежала к классу 1В, заняла четвертое место. За ней последовал мальчик с лицом, похожим на череп, занявший пятое место. Следующим учеником, пересекшим финишную черту, был Ида. Подросток в очках выглядел менее чем впечатленным своим положением в гонке всех вещей. Следующим был Такоими, который, казалось, запыхался. Подросток с птичьей головой тяжело дышал, пересекая финишную черту за седьмое место. Следующий человек, занявший восьмое место, вызвал улыбку на лице Изуку. Изуку. Ачика радостно улыбнулась своему другу. Ее дыхание было тяжелым, но она не чувствовала, что ее вот-вот вырвет, как она ожидала, когда началась гонка. Вся ее практика с ее причудой с Изуку и ее друзьями действительно окупилась. Лучший контроль помогал ей довольно хорошо справляться с проблемой тошноты. «Ты отлично справилась, Ачика!» Изуку улыбнулся в ответ брюнетке. «Ты в первой десятке!» «Спасибо!» Ачика почувствовала, как ее щеки вспыхнули от похвалы. Она не думала, что войдет в первую десятку, когда начинала, но она выложилась полностью, и вот она здесь. Ками финишировала на 11-м месте, в то время как Цую финишировала на 13-м месте. Эти двое быстро присоединились к Ачика и Изуку. Изуку поздравил обеих девушек с их попаданием в первую двадцатку с яркой улыбкой. Ками и Цую обе поздравили Изуку с первым местом, и Ками даже намекнула, что он заслуживает награды за это. Излишне говорить, что лицо Изуку быстро стал похож на помидор. Ачика и Цую обе уставились на Ками за ее смелый намек, их щеки тоже были красными, пока девушка с рыжими волосами не подняла руки и не извинилась. Изуку почувствовал, как все его взволнованные чувства исчезли в тот момент, когда мама пересекла финишную черту на 17-м месте. Сзади к ее расстегнутому верху спортивной формы был прикреплен минета. Низкорослый извращенец кудахтал о двух зайцах, одном камне и о том, что он гений. Изуку почувствовал, как хрустнули костяшки его пальцев, когда он сжал кулаки. Он двигался, не думая, и за считанные секунды обхватил голову Минеты ладонью. Бессознательно Изуку собрал несколько причуд, чтобы помочь ему в достижении цели, убрать Минету и от мама. Полугигант сработал, он набрал почти 83 сантиметра в высоту. Повышение физической силы и усиление функции еще больше увеличили его физическую силу, когда он слегка надавил на голову Минеты своей хваткой. Мама, даже увидев, что Изуку впервые использует эту особенность трансформации, все равно улыбнулась парню за то, что он пришел ей на помощь. «Отвали, от, мама, сейчас», Изуку прорычал каждое слово, медленно увеличивая давление своей хватки с каждым слогом. Мама явно чувствовала себя неловко, а у Минеты были явные повреждения на лице от девушки, пытавшейся оттолкнуть его от себя. «Хорошо, хорошо, хорошо», Минета взвизгнул, отпустив мама, чтобы повиснуть в воздухе в хватке Изуку. «Спасибо тебе, Изуку». Мама одарила его своей прекрасной улыбкой, и Изуку почувствовал, как часть его гнева мгновенно исчезла. Он улыбнулся ей в ответ, и мама почувствовала, как ее сердце бешено заколотилось в груди. Дикторская будка. Минета. Айзава свирепо смотрел на своего ученика из-за того, чему он только что стал свидетелем. Очевидно, их разговор не зацепил низкорослого подростка. Учитель не обрадовался, обнаружив это. Будет собрание преподавателей, как только Низу его увидит. Миг был рад, что перед этим выключил акустическую систему. Им не нужно было привлекать еще больше внимания к тому, чему они были свидетелями. Низу собирался собрать всех учителей на собрании по поводу соблюдения кодекса поведения Юэй среди своих учеников к концу дня. Хуже всего то, что спортивный фестиваль – это прямая трансляция, проворчал Айзава. Это означало, что вся Япония видела, как Минета цеплялся за мама против ее воли. Положение, в котором находился мальчик, выглядело так, будто он попользовал свою одноклассницу. Айзава уже почувствовал, как у него начинает болеть голова. Стервятник СМИ наверняка сосредоточит внимание на извращенных действиях такого студента-героя, как этот, на чем угодно, лишь бы вызвать споры и повысить их рейтинги. Он действительно ненавидел средства массовой информации. В кабинке послышался треск, и оба посмотрели на громкоговоритель, из которого он исходил. Этот конкретный динамик был тем, который был подключен к маленькому радио Midnight, чтобы общаться с ними напрямую. Секунду спустя раздался голос профессионального героя. «Вы оба это видели, верно?» — ровным тоном спросила Midnight. Оба мужчины поморщились. Они знали, что ее тон становился таким глухим только тогда, когда она по-настоящему злилась. На видеопотоке они оба наблюдали, как Изуку бросил Минету на землю, а подросток с фиолетовой головой убежал, в то время как остальные ученики продолжали финишировать в гонке. Изуку съежился до своего нормального роста, когда Кэми, Ачика и Цую приблизились к нему и мама. «Да», Мик сообщил об этом своему другу и коллеге-учителю. «Это запись», — заявил ровный голос Midnight. «Да», — Айзава согласился, его собственный голос был ровным и раздраженным. «Я ожидаю, что отчет будет передан мне на собрании факультета сегодня вечером». Голос снизу раздался с маленького экрана в аудиокабине. Директор Юэй в данный момент был сам не свой. Строгое, серьезное выражение было на лице директора, похожего на химеру, когда он смотрел на Мика и Айзаву. Они должны были заподозрить, что сверхинтеллектуальное животное следило за всеми тремя стадионами во время фестиваля. Разделение его внимания было детской забавой для пользователя с высокими характеристиками. «Да, сэр», — Айзава кивнул своему боссу. Поскольку Минета была частью его класса, заполнять документы было обязанностью Айзавы. «Продолжайте со следующими событиями, давайте не будем пытаться раздувать это из мухи слона и дадим менее авторитетным СМИ больше возможностей для работы». Низу проинструктировал трех своих сотрудников. «Да, сэр». Айзава, Midnight и Мик подтвердили это в унисон. Экран вернулся к каналу, который он показывал до того, как Низу захватил его. «Неизвестное местоположение. Это очень интересно». Все за одного усмехнулся от удовольствия, когда причуда с изображением, которую он использовал, чтобы наблюдать за спортивным фестивалем, показала ему успех Мидори Изуку в первом соревновании. «Похоже, что мое первоначальное предположение было точным. Он действительно навсегда копирует причуды. Он взял копию варп-врат Курагири для себя и уже может использовать ее на этом уровне. Если ты случайно окажешься из моего рода, я мог бы даже гордиться тобой». Древний злодей усмехнулся, прежде чем закашляться, когда его раны начали действовать. Даже после небольшого приступа кашля на лице все за одного все еще была мрачная улыбка. Глава 57. Как только последний из студентов пересек финишную черту гонки с препятствиями, выяснилось, что только 42 лучших студента пройдут во второй раунд. Оглядев тех, кто прошел, я увидел парня с фиолетовыми волосами, который объявил войну классу 1А, девушку с курса поддержки, брюнетку с волосами, заплетенными в две низкие косички, которая также была с общих исследований, и 39 студентов курса героев. Очевидно, член класса вывихнул лодыжку во время гонки и не добрался до финиша до отрезка. Теперь, когда у нас есть наши лучшие 42, мы можем начать следующий раунд. К сожалению, не все могут принять участие, но мы должны сократить их количество. Скоро начнется следующее соревнование. Готовьтесь, Мик объявил толпе. А теперь давайте откроем события второго раунда. Миднай щелкнула хлыстом, когда колесо на дисплее начало быстро вращаться. Все наблюдали, как вращается колесо. Внезапная остановка раскрыла суть события, и все поспешили его прочитать. Захват флага. Захват флага. Я не уверен, что моя причуда будет полезна для этого. Каминари выглядел немного обеспокоенным. Он лучше разбирался в тактике управления толпой, когда использовал свое снаряжение, помогающее ему лучше контролировать и направлять свою причуду. Если бы ему пришлось беспокоиться о товарищах по команде, то ему пришлось бы сильно ограничить использование своих причуд. Поскольку это не индивидуальное мероприятие, как оно будет работать? С любопытством спросила Цую, неосознанно озвучивая мысли нескольких других. Позвольте мне объяснить. Участники могут формировать команды от 2 до 6 человек, по своему желанию. Это в основном то же самое, что и стандартный матч «Захват флага», объяснила Миднайт предстоящее событие, когда на экране появилось изображение 13-го, всемогущего, сущего Мика и Снайпа, окружающего флаг. Главное отличие состоит в том, что по результатам первой игры каждому участнику будет присвоено значение очков. Эти очки будут суммированы, чтобы определить ценность флага команды. Значит, мы просто набираем баллы, как на вступительном экзамене. Это достаточно просто. Киришима кивнул, соглашаясь с объяснением Миднайт. Это означает, что каждая команда может повысить или понизить свою ценность в зависимости от участников. Вы можете сделать себя менее привлекательной мишенью с более низкой ценностью и сосредоточиться на захвате других флагов. Джира отметила. Я поняла. Мина просияла, подняв кулаки в воздух. Я все еще говорю. Разве вас не учили не перебивать кого-то, когда он говорит? Миднайт яростно щелкнула хлыстом, свирепо глядя на всех разговаривающих студентов. Но, да, вы совершенно правы. Начисленные баллы начинаются с 5 для студента, занявшего 42 место, а затем увеличиваются на 5. Это означает, что 41 место – 10 очков, а 40 место – 15 очков. Хорошо, это просто простая математика. Поскольку я был на первом месте, это 5, умноженное на 42, означает, что у меня должно быть 210 очков. Изуку быстро подсчитал свой результат, занявшего первое место в гонке с препятствиями. Не совсем так, Мидория. Видишь ли, из этого правила есть одно исключение. Значение балла, присвоенное первому месту, равно 10 миллионам. Миднайт одарила Изуку садистской ухмылкой, направив на него свой хлыст. Изуку внезапно почувствовал, как все взгляды обратились к нему и сосредоточились. В его воображении все превратились в похожие на тени силуэты с ярко-красными глазами. Он почувствовал легкую нервозность из-за того, что стал мишенью буквально для всех остальных во втором раунде. Он должен был догадаться, что за его успех в гонке с препятствиями последует какое-то наказание. Это означает, что до тех пор, пока у вас есть флаг в 10 миллионов очков, вы автоматически выигрываете, сказал кто-то достаточно громко, чтобы все услышали. Изуку не узнал мужской голос, так что это, должно быть, был один из членов класса Б. Это верно. Это выживание наиболее приспособленных, где даже те, кто внизу, могут свергнуть тех, кто наверху, заявила Миднайт с широкой ухмылкой. Это просто здорово, тяжело выдохнула Изуку, глядя вниз на землю. Мне нужен хотя бы один человек, чтобы составить команду, но у меня уже есть самая большая цель за спиной. Он моргнул, когда почувствовал, как мягкая рука мягко взяла его за правую руку. Он также почувствовал, как другая мягкая рука взяла его за левую руку. Подняв глаза от земли, он увидел улыбающиеся лица своих подружек. Ками держала его за правую руку, а Ачика – за левую. Мама и Цую тепло улыбнулись, стоя всего в метре от него. «Мы поймали тебя, Изукун». Ками ухмыльнулась ему и ободряюще сжала его руку. «Лучше всего объединяться с людьми, которые тебе нравятся». Улыбка Ачика практически осветила все вокруг. «Я сделаю все возможное, чтобы поддержать нашу команду. У мамы было самое очаровательное и решительное выражение лица, когда она прижимала кулаки к груди. «Я бы предпочел быть в команде с тобой, чем с кем-либо еще, Изуку». Цуюмила улыбнулась, издав одно из своих маленьких кваканий, которое Изуку нашел таким милым. «У вас будет 15 минут, чтобы сформировать свои команды и выработать стратегию, используйте их хорошо». Миднайт проинформировала подростков до того, как на больших экранах вокруг стадиона появился таймер. Начался обратный отсчет, и многие люди быстро бросились с трибун, чтобы сходить в туалет или перекусить на концессионных стендах. Все вырученные средства пошли в UAE, в конце концов, помогли финансировать школу. Пока их команда планировала, к Изуку внезапно подошла девушка с курса поддержки. Глава 58. Хи-хи-хи. «Как я и думала, это здорово. Ты действительно хорошо выделяешься». Мэй ухмыльнулась, когда она нависла над Изуку на своих парящих подошвах. Изуку на самом деле отпрянул назад, когда повернулся лицом к девушке только для того, чтобы обнаружить ее в своем личном пространстве. «Я могу вам помочь?» — с любопытством спросил Изуку у девушки, откидываясь от нее. «Объединяйтесь со мной, мистер 10 миллионов». Мэй маниакально ухмыльнулась подростку. «Кто ты такая?» — спросил Изуку, когда девушка застыла на месте. Девушка рассмеялась, отступила назад и подняла свои очки в стиле стимпанк. Теперь Изуку мог видеть ее глаза, у которых были уникальные желтые радужки с тем, что казалось естественным перекрестием волос в них. «Должно быть, это часть ее причуды», – размышлял он, и ему хотелось спросить ее об этом. Его причудливые ботанические привычки были сильны. «Я Хацуме Мэй, с курса поддержки, и я та, кто может привести вас к победе», – заявила Мэй с широкой улыбкой и поднятыми вверх большими пальцами. «И как это?» – Изуку приподнял бровь, глядя на энергичную Пинкет. «Я не знаю тебя больше, чем те восхитительные 10 миллионов очков, которые у тебя есть, но ты должен позволить мне воспользоваться твоим положением». Мэй снова вторглась в его личное пространство. Ни один из них не заметил легкого подергивания глаз у мама, Ачика, Цуюиками, когда они увидели, как близко Мэй подошла к Изуку. «По крайней мере, ты честна в том, почему хочешь объединиться со мной?» Изуку моргнул, глядя на студентов вспомогательного курса. «Конечно, если бы это было не так, у тебя не было бы причин доверять мне. Плюс, если я объединюсь с вами, то неизбежно стану частью команды, за которой все будут следить больше всего, верно?» Мэй широко улыбнулась Изуку. «Наверное, это правильно». Изуку признал это и увидел, как заблестели глаза девушки. «Ну, тогда, когда это произойдет, всех моих супермилых малышей увидят все крупные компании, занимающиеся вспомогательным оборудованием. Это бесплатная реклама для меня и для того, что я могу сделать, вы понимаете это». Мэй снова была очень близко к его лицу. «Серьезно, домашняя девочка, остынь». Кэми мягко отодвинула Мэй от Изуку. «Что именно вы имели в виду под малышами?» — с любопытством спросила мама. Контекст слов Мэй намекал на вспомогательное оборудование, но, учитывая, насколько эксцентричным казался Пинкет, мама не была до конца уверена. «На курсе поддержки разрабатывается оборудование, которое поможет вам, героям, максимально использовать свои причуды, а у меня куча малышей, так что я уверена, что у меня есть то, что вам понравится». Девушка из вспомогательного курса открыла большой рюкзак, чтобы показать различные предметы снаряжения. «О, я вижу, это привлекло твое внимание, Хаэм». Мэй широко улыбнулась, поднимая что-то похожее на реактивный ранец. «Я сделал этого малыша на основе снаряжения какого-то героя, но я добавила в него свой собственный оригинальный поворот, чтобы он работал намного лучше». «Подожди, ты говоришь о герое Бастера, в воздушном самолете? Он мне тоже нравится». Изуку улыбнулся Мэй. «Я думал, что этот реактивный ранец выглядит так же. Ты заметил?» Мэй с усмешкой наклонила к нему голову. «Да, его агентство находится недалеко от моего дома, так что я отправился на экскурсию несколько лет назад». Изуку лучезарно улыбнулся. «Это был хороший день. Кстати, моя причуда называется Зум», — сообщила Мэй, указывая на свои уникальные глаза. «Она позволяет мне видеть предметы на расстоянии до 5 километров или крошечные предметы, пока я строю своих малышей. Полезно, верно?» Она ухмыльнулась и вкратце рассказала о своей причуде своим товарищам по команде. «Это интересная причуда». Изуку согласился и действительно пожалел, что у него нет блокнота, чтобы записать это. «Но это не единственный малыш, который у меня есть. Мэй указала на свой чемодан с разными предметами, чтобы показать своей команде. Любой из них, который вы выберете, принесет вам огромную пользу. Мэй пообещала с гордостью в глазах. «Хаэм, я думаю, что благодаря этому у меня есть план», – пробормотал Изуку, просматривая доступные Мэй устройства. «Прижмитесь друг к другу». Шестеро быстро собрались вокруг, чтобы выслушать идею Изуку и высказать свои собственные мысли. Громкий жужжащий звук сработавшего таймера заполнил стадион. Все на трибунах быстро сосредоточились на полу стадиона. Все команды были сформированы, и некоторые из них явно присматривались к команде Изуку. Время вышло. 15 минут на то, чтобы собрать свою команду и выработать стратегию, истекли. А теперь давайте начнем эту игру в захват флага. Полночь объявлена студентам и толпе. Ей нужно было сосредоточиться на этом событии. Судейство мероприятия с участием нескольких команд подростков, готовых сразиться друг с другом, было непростой задачей. «Эй, давай, просыпайся, Ластик. Второй раунд вот-вот начнется». Сущий миг разбудил дремлющего Айзаву. «Пришло время начать битву за захват флага. У нас все наши команды выстроились на поле», — воскликнул он, чтобы подстегнуть толпу. Миг был настоящим непревзойденным шоуменом. «ХММ, там есть несколько интересных команд», — прокомментировал Айзава, потратив несколько секунд на то, чтобы посмотреть на команды. Некоторые из них были меньше и явно ориентированы на мобильность. У других была единственная электростанция, вокруг которой остальная часть команды выступала в качестве поддержки. Было бы интересно посмотреть, какие стратегии они придумают. А теперь поднимите эти боевые кличи. Пришло время для кровавой битвы. Сущий миг объявил, и толпа взревела от возбуждения. Ты преувеличиваешь. Я сомневаюсь, что будет много кровопролития. Айзава искоса взглянул на своего старого друга. Миг полностью проигнорировал его, продолжая раздувать пламя восторга ликующей толпы. Хорошо. Каждая команда готова начать. Я не собираюсь спрашивать, готовы вы или нет. Сущий миг громко кричал, возбуждая аудиторию, поскольку они с нетерпением ожидали начала второго тура спортивного фестиваля. А теперь пошли. Начинается обратный отсчет до жестокой кровавой схватки. Ты снова преувеличиваешь, протянул Айзава, когда начался обратный отсчет. Когда таймер отсчитал время, Изуку оглянулся на своих товарищей по команде, подтверждая, что все они готовы. Все девушки кивнули в ответ, и на лице Мэй появилась широкая улыбка. «Это будет так здорово! Все увидят моих малышей в действии!» Мэй радостно залилась краской. Ее парящие подошвы были на ногах Ачика, а ее реактивный ранец – на спине у нее же. Как только начнется второй раунд, Ачика станет их мобильным нападающим, пытающимся вырвать флаги других команд. Остальная часть команды сосредоточилась бы на создании защиты вокруг своего флага. 3. Миг начал обратный отсчет. 2. Крикнула Миднайт. 1. Весь стадион взревел. Начинайте. Крикнула Миднайт, с громким треском щелкнув хлыстом. Глава 59. Массивная стена льда выросла вокруг команды Тодороки. Двухцветный подросток, очевидно, перешел в оборону, чтобы сначала защитить флаг своей команды. Он эффективно построил ледяную крепость прямо с места в карьер. Чуть дальше можно было увидеть Сера, члена команды Бакуго, быстро устанавливающего огромную сеть из своей ленты вокруг их флага. В скором времени флаг оказался за слоями и слоями прочной клейкой ленты. Помимо попытки прожечь все это или разрезать, если у человека была подходящая причуда, сейчас не было особого способа добраться до флага. Мина сделала это еще более трудным, когда она покрыла землю прямо за сеткой своей кислотой. Он был недостаточно силен, чтобы растворить землю, но можно было поспорить, что он проедет сквозь обувь и кожу. Розово-кожая девушка постоянно увеличивала и увеличивала площадь, покрытую кислотой. Другие, более мелкие, команды тоже начали быстро двигаться. Команды, которые сосредоточились на мобильности, либо стримглав бросались на команду Изуку за флаг в 10 миллионов очков, либо двигались друг против друга. Но это вполне соответствовало ожиданиям команды. «Я сделаю все, что в моих силах», — Ачика просияла, глядя на своих друзей. На секунду она засветилась розовым светом под действием своей причуды. В следующее мгновение она взлетела с реактивным ранцем и парящими подошвами, чтобы попытаться схватить несколько флагов. «Довольно многие из них обвиняют нас», — прохрипела Цую, готовясь к ответу своей команды. «О, черт возьми», — усмехнулась Ками, прежде чем глубоко вдохнуть. Когда она выдохнула, появилось огромное облако ее причуды, которое быстро распространилось по всей округе. Хроматическое облако, казалось, рассеялось, но только для того, чтобы показать десятки членов команды Изуку, стоящих повсюду. «Что за черт?» – воскликнул светловолосый подросток из класса 1В, переводя взгляд с одной группы на другую Изуку. «Теперь у нас есть немного времени», – усмехнулась Ками, показывая своим друзьям знак победы пальцами. «Тогда давайте договоримся, пока они не преодолели иллюзии Ками», – мама сняла свой форменный топ, оставив ее в одном черном спортивном лифчике. Под прикрытием причуды очарования Ками никто все равно не смог бы ее увидеть. Из спины девушки появилось несколько прямоугольных блоков. На самом деле это были пакеты с определенным типом материала для захвата. При срабатывании они образовывали жидкость, которая быстро растекалась и затвердевала, превращаясь в вещество со свойствами, аналогичными бетону. Они были чувствительны к нагреву, так как это заставило бы затвердевший материал превратиться в жидкость, но для их целей это было бы идеально. «Стена поднимается», — сообщил им Изуку, создавая самый большой куполообразный барьер, какой только мог, с помощью этой специфической причуды. Мэй, мама и Ками схватили различные пакеты и бросили их на трехметровую высоту, указанную мама. Устройства захвата сработали, и вязкая жидкость потекла по зеленому барьеру, как будто это была физическая стена. Всего за несколько секунд она затвердела, превратившись в тонкую, но прочную стену. Изуку сбросил большой куполообразный барьер, а их бетонная стена осталась. Она была тонкой, но вскоре мама укрепила ее, создав из спины эластичную и гибкую проволочную сетку. Все пятеро быстро размазали его по внутренней стороне своей стены. С помощью нескольких клеев, также созданных мама, они прикрепили сетку к стене и земле. «Изуку, если бы ты мог», — мило улыбнулась ему мама. «Понял», — Изуку вернул ей улыбку, составляя две причуды. Тепловыделение и колебания температуры, оба из которых повышали температуру в любой области, на которой сосредоточился Изуку. Он провел высокой температурой по сетке и наблюдал, как она затягивается, становясь жесткой.